Был час ночи, когда вдруг открылась дверь и вошел на лицо смуглое, в странных пятнах, курчавая рыжая борода торчком. — Вам чего, гражданин? — Вселяюсь. — Как отселяетесь? Ведь ночь. — А где сказано, что ночью нельзя вселяться, морда? Человек протягивал ордер. — Поинтересуюсь, кто выдал вам ордер? — Кто выдал, того здесь нету. В ордере было написано «Попов и И». — Вы, простите, не родственник Сан Саныч Попова? И вдруг рыжая бороденка исчезла, а вместо нее перед глазами возникла та маленькая дверца. И чей-то голос томительно кричал за дверцей. — Иуда, вошел! Когда он открыл глаза, перед ним стоял совсем другой человек, чернобородый, черноволосый. Он глядел на этого человека и чувствовал невыразимую печаль. А за человеком толпой теснились все смуглые и чернобородые лица, и все незнакомые ему, и все с ордерами в дом, где должны были жить только знакомые. Он оказался в ужасном положении, но он понимал, что так быть не может. Дом был на броне. Он никак не мог дождаться утра, чтобы начать звонить в инстанции и выяснять всю эту галиматью. Я очутился у дома. Я узнал этот дом. Дом, который в нашем городе называли Дворянское гнездо. Я любил это место. Здесь стоит церковь с шатровой колокольней и маленькое кладбище, где похоронены мои предки. Но теперь над всем этим возвышался дом. Дом был освещен багровым отсветом далеких пожаров, и я почему-то вошел в дом, все ожидая окрика сторожа. Но никто меня не окликнул. Я сразу увидел его. Он сидел один в плаще и в шляпе на ушах. Неожиданно он обратился ко мне. — Вы, если не ошибаюсь, наш краевед. Слава богу, хоть одно знакомое лицо. Что вы так на меня смотрите? — Я думаю, как же вы меня мучили. Всю мою жизнь мучили. — Да, да, вы... — Очень смешной случай, товарищ краевед, — сказал он, все время набирая номер телефона. — У нас с вами вышла призабавная история. Давно-давно. Я эчкультурой тогда заведовал, и вдруг узнаю, что по всей нашей области ищут идеологические выверты. Представляете, в каком-то городишке Буе и то нашли. А Буй — уж совсем затерявшийся город. Буй да Кадуй, черт три года искал, найдет, потеряет, пословица. Короче, в каком-то Буе есть выверты, а у нас в райцентре нету-ти. Чушь! Ну откуда у нас взять выверты? Вы же видели наших писателей. И тут как раз вы приехали. Гляжу, человек образованный, с головой. Прибежал я к вам и прошу, покайтесь в вывертах. А вы упрямитесь, горячитесь. Где же у меня выверты-то? А в статьях, в работах ваших. И тут выясняется, что у вас еще нет ни статей, ни работ, что вы институт только что закончили. Но я не гордый, я подождал. И ведь они появились, малюсенькие, с трехкопеечную монетку, но появились, выверты. А мы тебя за них под дых, под дых. Зачем, спросишь? В Средней Азии, когда птичьи бои устраивают, птичку в кулаке на бой несут. Почему? Потому что в кулаке она злеет. Вот ты и стал злым, глупый человек. А все потому, что не понял. Пока тебя вслух ругают, с тобой все в порядке. А вот как ты серьезное что сделаешь, ругать не будут. Замолчим о тебе. Тишина будет. Будто нету тебя. Будто смерть. Он положил трубку на рычаг и продолжал. Начальнику милиции звоню. Понимаешь, пришли какие-то люди в дом. И все с подозрительными ордерами. А милиция не отвечает. Пойдем-ка вдвоем проверим квартиры, а? Он был со мной противно на «ты». И самое удивительное, я с ним пошел. Мы подошли к лифту, и вдруг на площадке первого этажа увидели человека. Человек чистил ваксой туфли. Вы знаете эту вечную привычку людей? Сколько бы комнат у них ни было, выходят на лестничную клетку чистить туфли. — Что ты тут делаешь, Федор? — строго спросил он. — Туфли чищу. Вы же квартиру мне дали. Я стенку в доме законопатил. — Как уже? Сейчас, как стенка готова, приняли ее. — Кто принял? — Наверху. — сказал Федя. — На самом верху приняли. Лысый недоверчиво покачал головой и взялся за дверцу лифта. Но дверь не открылась. Федя подошел сзади и молча рванул дверь. — Не открывается, — сказал он и вздохнул. — Может, взять ее дрелью? — Неси дрель. — Легко сказать, неси. — А где же она, дрель-то? — Занята дрель. — Кем занята? — Не наше дело. — А может, динамитом ее? — вздохнул Федя и добавил задумчиво. — Нет, совсем иначе ее открывать нужно. — А как? Как нужно, дурья башка? а по-нашему кровь вперед себя пустить. Без крови какая дверь откроется? И Федя, ухмыльнувшись, посмотрел на него. «Убивец!» — зашептал он. А Федя уже дернулся к нему. «Я тебя на ножик сейчас прислоню. Я дом строил и все, поджидал тебя. Сеструха в тиру курвой через тебя стала. Мать райисполком спалила. Ты пьяный, пьяный?» «Ага, гуляю. Озорник я. Залазь на нож, я кума веселый». И Федя ударил его ножом. «Жги, жги, жги!» И открылась дверь, и я вошел в лифт.